Глава 44. Наконец я дождалась того дня, когда Илри разобрался с предателями и позволил мне выйти из четырех стен. Свобода! К этому моменту суд над изменщиками короны уже свершился. Союзников своего брата-близнеца Сейлрим отправил на плаху, а для самого Леонора приготовил иную участь. Вместо объяснений жених проводил меня в хрустальную усыпальницу, к тому самому прозрачному саркофагу, из которого недавно поднялся, и показал мужчину, лежащего на погребальной перине. Под стеклянной крышкой я увидела знакомое лицо убийцы и узурпатора. «Мертв?» — спросила я, безотчетно отыскав руку Сейлрима и сжав в жесте поддержки. Почему-то я была уверена, что предательство родного брата причинило ему глубокую душевную боль и оставило рубец на сердце. «Это заколдованный сон», — вздохнул жених, ответив на мое пожатие. «Из него не очнуться самому. А на тот случай, если в Марлинелле остались крысы, которые захотят помочь хозяину пробудиться...» Сима подергал массивный железный замок на хрустальной крышке саркофага, а потом с намеком кивнул в сторону выхода из гробницы, где стояла стража. «Можешь считать меня мягкотелым, Елена, но я не смог его убить. Того, с кем рос, участником моих детских игр, сыном моих покойных родителей. Не знаю, где сейчас находится его подсознание, какие сны видит, но, надеюсь, он попал в место, подобное тому, в котором побывали мы». Я не нашла подходящих слов для ответа и просто еще раз ободряюще сжала его пальцы. На следующий день меня представили ко двору и сразу в качестве невесты Его Величества. Я не успела выучить эльфийский и чувствовала себя до ужаса неуверенно, словно под ногами у меня был не твердый пол, а топкое болото. Роскошь королевского дворца восхищала и подавляла. Неземная красота эльфиек внушала комплексы. Почему Илри выбрал в жены меня, бледную поганку, а не одну из этих остроухих чаровниц с идеальными лицами? Судя по взглядам придворных дам, они задавались тем же самым вопросом. Других людей в Марлинелле не было, и на балу, устроенном в мою честь, все смотрели на меня, как на экзотическую зверушку. Благо, не шептались за спиной, и не только потому, что не позволял этикет. Что касается бала, он стал для меня самым настоящим испытанием. Местным танцам я была не обучена, поэтому, чтобы не чувствовать себя коровой на льду, весь вечер просидела в роскошном кресле рядом с троном правителя. Один раз, правда, Сима вытащил меня на вальс, но все так таращились на будущую королеву-человечку, что я отдавила своему несчастному партнеру обе ноги. «Мы обязательно наймем тебе учителя», — с улыбкой пообещал мой терпеливый жених и, стараясь не прихрамывать, повел меня обратно к креслу. Остаток вечера мы наслаждались нежной мелодией арф, хрустальным переливом флейт и чарующими звуками клавесина, а еще напитками и закусками. За время своего вынужденного заточения я успела понять, как тяжело мне будет привыкнуть к традиционной эльфийской кухне. Блюда, которые подавали к королевскому столу, были легкими, красивыми, изысканными, но неизменно вегетарианскими. Остроухий народ обожал овощи, сочетал их с рисом, козьим сыром, грибами, запекал, тушил, готовил на пару и хрустел свеженькими. Местные повара создавали изумительные на вид и вкус десерты из фруктов и ягод. А фрукты и ягоды росли здесь самые разнообразные. Некоторые я увидела и попробовала впервые. Нередко в свои кушанья эльфы добавляли орехи и семена, тыквы, льна, подсолнечника. А какой они пекли хлеб! Белый, воздушный, с разными добавками. В общем, готовить ушастые любили и умели, но пантера во мне отчаянно требовала мяса. Последние ночи оно мне даже снилось. Сочная буженина, ароматная полосатая грудинка, румяные кусочки свиного шашлыка на шпажках, куриная голень с золотистой корочкой. Я просыпалась, и подушка подо мной была влажная от слюны. К счастью, кроме хлеба и овощей, эльфы несколько раз в неделю баловали себя рыбой. Это спасало, но мясо все равно стало для меня наваждением. Я чувствовала, что сколько бы ни ела, не могла утолить голод до конца. После того, как мы с Илри объявили о нашей помолвке, из спальни погибшей принцессы меня переселили в покои, которые находились рядом с королевскими. Жить в одной комнате нам с женихом пока не позволяли приличия, но Сима продолжал ночами тайком ото всех пробираться в мою постель. Днем его величество обычно был загружен делами. Я тоже не скучала, усиленно училась Альвам Гаэлиэлем эльфийский, знакомилась с историей народа, которым правил мой будущий муж, гуляла по дворцу в компании навязанных мне охранников, наслаждалась восхитительной природой этого места. Кроме того, полным ходом шла подготовка к свадьбе. Меня посетил придворный портной, веками одевающий королевскую семью, снял мерки и предложил на выбор десятки тканей. После мы обсудили фасон будущего наряда. Поскольку я еще не владела языком в должной мере, переводчиком выступил Альф Гаэлиэль. Он же помог мне составить меню к свадебному пиру. Как же мне хотелось добавить на стол несколько мясных блюд! Я чувствовала, как растет недовольство моего внутреннего зверя. Пантера во мне рычала от голода и все чаще обнажала клыки. В гробу она видела рагу из кабачков и фруктово-ягодные пирожные. В конце концов, я решила выйти на охоту в розовый лес».